Создание положения о маркетинговой службе предприятия. Одновременно с планом работ нам необходимо создать положение о маркетинговой службе. Это нужно для того, чтобы описать бизнес-процессы, происходящие как в самой службе маркетинга, так и между этой службой и другими отделами фирмы. Это даст нам возможность легко обосновывать необходимость привлечения новых специалистов в маркетинговую службу и легко договариваться с топ-менеджерами о предоставлении вам нужной информации. Положение делится на несколько частей. Еще один пример из моего опыта в качестве директора по маркетингу. Положение о маркетинговом подразделении. Фрагменты. Раздел 1. Общие положения. Пункт 1. Маркетинговое подразделение. Далее маркетинговая служба. Является самостоятельным структурным подразделением ОАО, далее компания, и возглавляется директором по маркетингу. 2. Маркетинговая служба создается для содействия подразделениями компании в увеличении объема оптовых и розничных продаж путем выявления и оценки потребностей потребителей и проведения практических мероприятий для удовлетворения этих потребностей. Определение характера этих мероприятий, координации деятельности компании в этой области и в результате создания предпосылок для увеличения прибыли. 3. Руководителем маркетинговой службы является директор по маркетингу. Он назначается и освобождается от должности генеральным директором компании. 4. Структуру и штат маркетинговой службы комплектует руководитель маркетинговой службы, а утверждает генеральный директор компании, исходя из условий и собственностей деятельности компании на рынке, а также объема работ, возложенных на маркетинговую службу. 5. Маркетинговая служба руководствуется в своей деятельности стратегическим планом развития компании, действующим законодательством Российской Федерации, указами президента Российской Федерации, решениями правительства РФ и другими нормативными актами, а также приказами и распоряжениями по компании, настоящим положением и приложением к нему. Раздел 2. Цели. 1. Создание и поддержание системы маркетингового планирования, маркетингового контроля, содействие и координация маркетинговых действий подразделений по проникновению на целевые рынки, выходы на лидирующие позиции на этих целевых рынках, расширению доли рынка контролируемой компании. Пункт 2. Содействие подразделениям компании в создании и поддержании обоснованных предпосылок увеличения прибыльности от продаж. Пункт 3. Участие в создании и модернизации системы информации для понимания руководством компании ситуации на рынке. 4. Выделение конкурентных преимуществ компании и создание программы по их дальнейшему формированию и поддержанию. 5. Участие в совершенствовании сбытовой структуры и системы маркетингового управления. Эти цели определяют круг задач, описанных ниже. Раздел 3. Задачи. 1. Исследования и прогнозы. Создание и поддержка информационных потоков для получения комплекса маркетинговой информации, включая рыночную информацию о предъявляемых покупателям требованиях к товарам, продающимся в магазинах компании и к самим магазинам. Исследование факторов, определяющих структуру и динамику потребительского спроса на эти товары, конкурентной среды. Разработка долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов потребностей рыночных групп, активных и потенциальных потребителей. Пункт 2. Планирование. Разработка краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной стратегии маркетинга, исходящей из корпоративных целей компании и группы компаний LIT, включая сегментирование рынка и выявление целевых сегментов, проникновение на них, формирование расширения спроса в этих сегментах на товары, предлагаемые магазинами компании, отстройка от конкурентных магазинов, создание системы координации маркетинговой деятельности подразделений компании и содействие им согласно пункту 2.1. Создание и поддержание информационной системы, позволяющей сформировать и поддержать конкурентные преимущества товаров, предлагаемых магазинами компании. подготовка предложений по развитию системы сбыта, содействие магазинам компании в их применении. 3. Продвижение. Содействие подразделениям компании в создании комплексной системы управления развитием и совершенствованием сервиса. Содействие подразделениям компании в создании комплексной системы развития магазинов как существующих каналов сбыта и их модификации. Координация деятельности сбытовых подразделений компании в области применения комплекса маркетинга. Поиск и помощь в реализации возможностей объединения программ продвижения товаров, предлагаемых магазинами, компании и другими торговыми фирмами. 4. Коммуникация. Планирование, разработка и координация выполнения всего объема необходимых маркетинговых коммуникаций. Организация рекламных кампаний, акции Public Relations, стимулирование сбыта товаров для всех подразделений компании, либо содействие подразделениям компании в проведении подобных коммуникационных мероприятий. 5. Маркетинговый контроль. Разработка системы контрольных маркетинговых показателей, организация получения информации по этим показателям. Создание предложений по коррекции краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной маркетинговых стратегий компании на основании получаемых сведений. 6. Бюджет маркетинга. Разработка бюджета маркетинговых мероприятий, разработка и содействие по внедрению системы контроля экономической эффективности маркетинга в подразделениях компании. Раздел 4. Функции. Для решения задачи 1. Исследования и прогнозы. Первое. Получение и обработка данных, касающихся потребительских свойств товаров, позиционирования магазинов, удовлетворенности потребителей ассортиментом, уровнем обслуживания и другими конкурентными преимуществами. 2. Получение данных о потребностях и нуждах потенциальных активных покупателей товаров, предлагаемых компанией и посетителей магазинов компании. 3. Сбор, систематизация и анализ всей вторичной коммерческо-экономической информации по конъюнктуре потенциальных рынков сбыта. Создание информационно-статистического банка данных по маркетингу. Поддержание единого банка данных товаров. Мониторинг цен и других важных конкурентных преимуществ основных прямых конкурентов. 4. Сбор, систематизация и анализ первичных данных о рынке сбыта. Определение основных тенденций на рынке. 5. Определение географического размещения потенциальных потребителей и их особенностей в зависимости от такого размещения. 6. Определение социально-демографической структуры рынка потребителей. 7. Определение основных поведенческих характеристик потребителей, их отношение к товарам и услугам компании, градация и ранжирование их нужд. 8. Определение психографических характеристик потребителей, их отношение к порядку получения информации, ранжирование их отношения к СМИ и различным носителям рекламы. 9. Определение критериев, выбор наиболее выгодных компаний сегментов потребительского рынка и создание предложений по порядку работы с ними. 10. Сбор, систематизация и анализ первичных данных по конкурентной среде, анализ сильных и слабых сторон конкурентов. 11. Анализ конкурентоспособности товаров и услуг компании. Составление их потребительских свойств, цены и сдержек с аналогичными показателями конкурентов. 12. Определение удельного веса продукции основных конкурентов в общем объеме сбыта на данном рынке. 13. Анализ и прогнозирование основных конъюнктурообразующих факторов потенциальных рынков сбыта, то есть коммерческо-экономических, включающих экономическую ситуацию и финансовое состояние потенциальных покупателей, реальный платежеспособный спрос на товары и услуги, предоставляемые компанией, и соответствие спроса и предложения на конкретные виды этих товаров и услуг. 14. Выявление взаимосвязей между различными факторами, влияющими на состояние рынка и объем продаж. 15. Расчет емкости рынка товаров и услуг компании. 16. Разработка на основе изучения конъюнктуры и емкости рынка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов по платежеспособному спросу на основные и существующие товары и услуги компании. 17. Проведение тестирования услуг, рекламы, акций Public Relations, стимулирование сбыта и сбор данных о реакции потребителей на это тестирование. Для решения задачи 2. Планирование. Первое. Разработка и содействие в организации выполнения для компании в целом и в подразделениях компании, занятых закупочно-сбытовой деятельностью долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного стратегического и оперативного маркетингового планирования. 2. Анализ текущей маркетинговой ситуации, уяснение корпоративных целей. 3. Систематизация первичной и вторичной маркетинговой информации и анализ возможностей и угроз в текущей маркетинговой ситуации. 4. Определение базового и целевого рынка, создание предложений по предварительному позиционированию товаров и услуг компании. 5. Самостоятельное создание и содействие созданию силами подразделений долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных маркетинговых планов для каждого сегмента целевого рынка, включающих в себя планы формирования, поддержания и расширения спроса на товары и услуги компании. 6. Создание комплекса маркетинга, включающего в себя стратегии организации продаж, выявление мотивации потребителей целевого рынка и создание концепции маркетинговых коммуникаций. Организация совместно с заинтересованными подразделениями компании, планирование ценообразования, планирование каналов сбыта. 7. Анализ и прогнозирование объема продаж, уровня и качества конкурирующих товаров и услуг, их преимуществ и недостатков по сравнению с товарами и услугами компании, наличие новых рынков товаров сбыта и новых потребителей. 8. Участие в согласовании планов, начало продаж новых товаров и оказание новых услуг, участие в формировании годовых, квартальных и месячных номенклатурных планов сбыта. Для решения задачи 3. Продвижение. Первое. Содействие всем подразделениям компании, в том числе магазинам, в выработке единой сбытовой политики. 2. Содействие в модификации методики реализования товаров и услуг через магазины и другие существующие каналы сбыта. 3. Содействие подразделениям компании в создании методики и проведении пробных продаж новых и модифицированных товаров и услуг. 4. Изучение анализа маркетинговой эффективности каналов сбыта, используемых компанией. Создание предложений по увеличению этой эффективности. Содействие в реализации этих предложений. 5. Участие в разработке совместно с соответствующими подразделениями компании и руководств, правил и другой документации для потребителей. Для решения задачи 4. Коммуникация. Первое. Изучение и использование передового опыта маркетинговых коммуникаций в стране и за рубежом. 2. Разработка и участие в разработке с бытовыми подразделениями компании системы маркетинговых коммуникаций. Реклама Public Relations, стимулирование сбыта для каждого сегмента целевого рынка, включающий по необходимости рекламу при помощи средств массовой информации, газет, телевидения, радио, организацию и подготовку статей и информации для журналов, газет, радио, подготовку сценариев для рекламных роликов, фильмов, осуществление наружной, световой, электронной рекламы, рекламы на транспорте, прямой почтовой рекламы, плановых и разовых рассылок писем, бандеролей, посылок с информационными материалами, медиапланирование, организацию участия компании в выставках, подготовку необходимых документов и материалов, организацию других мероприятий по формированию, поддержанию и расширению потребительского спроса на товары и услуги, предлагаемые компанией. 3. Создание системы разработки, формирования и продвижения фирменного стиля компании, включая места продажи, систему телефонной информации и интернет. 4. Участие в разработке интернет-проектов компании. 5. Организация получения информации и анализ эффективности маркетинговых коммуникаций их влияние на сбыт, информированности потребителей о товарах и услугах компании, разработка предложений по формированию, поддержанию и расширению спроса. 6. Создание рекомендаций по проведению тестирования услуг, рекламы, акций public relations, стимулирование сбыта, анализ данных и реакции потребителей на это тестирование и выработка рекомендаций по модификации медиапланирования. Для решения задачи 5. Маркетинговый контроль. Первое. Определение и помощь подразделениям в определении списка контрольных показателей маркетинга по каждому виду планирования целевому сегменту. Второе. Создание предложений и участие в отслеживании контрольных показателей маркетинга в бытовых подразделениях компании. 3. Разработка предложения по ликвидации экономически необоснованных маркетинговых расходов. 4. Создание предложений и участие в проведении ревизии маркетинга в бытовых подразделениях компании. 5. Контроль за функционированием дисконтного проекта и других долгосрочных проектов по стимулированию сбыта. 6. Подготовка предложений и рекомендаций по номенклатуре товаров и услуг компании, исходя из результатов изучения конъюнктуры рынка, спроса на конкретные виды товаров и услуг. 7. Совместно с заинтересованными подразделениями организация сбора первичных сведений о недостатках в обслуживании потребителей, учета рассмотрения презентаций по поводу качества товаров и предоставляемых услуг. Для решения задачи 6. Бюджет маркетинга. 1. Получение данных по планированию целевой прибыли на основании прогноза общего объема рынка, товаров и услуг. Прогноза доли рынка компании, прогнозы объема продаж, установление продажной цены, расчета суммы поступлений от продаж, расчета суммы переменных издержек, определение постоянных издержек, расчета части валовой прибыли для покрытия расходов на маркетинг и извлечение дохода, расчета суммы целевой прибыли, расчета суммы возможных затрат на маркетинг. 2. Создание маркетингового бюджета. 3. Анализ эффективности затрат на маркетинг. 5. Структура маркетинговой службы. 1. Структура маркетинговой службы создается исходя из существующей структуры компании, ее корпоративных целей, стоящих перед маркетинговой службой задач, и может изменяться, если изменяется структура компании либо задачи, стоящие перед маркетинговой службой. 2. Оптимальная структура маркетинговой службы должна обеспечивать выполнение задач, облегчать управление, минимизировать координационные проблемы, обеспечивать мобильность маркетинговой службы, мотивированность сотрудников и реализацию их творческого и профессионального потенциала. 3. Оптимальная структура и штатное расписание маркетинговой службы строятся и видоизменяются также исходя из состояния конкуренции, внешних каналов сбыта, числа и величины рынков, числа и структуры потребностей, покупательной способности потребителей, правовых норм, политических и общественных отношений, величины компании, ее рыночного опыта, числа и разнородности предлагаемых компанией товаров и услуг, квалификации сотрудников, финансового потенциала имеющихся каналов сбыта. 4. Структурно-маркетинговая служба состоит из отделов, каждый из которых решает определенные задачи, обрисованные в настоящем положении. 5. Отдел возглавляется руководителем отдела, который подчиняется руководителю маркетинговой службы, назначается и увольняется генеральным директором компании с ведома и согласия руководителя маркетинговой службы и руководствуется в своей деятельности стратегическим планом развития компании, действующим законодательством Российской Федерации, указами президента Российской Федерации, решениями правительства Российской Федерации и другими нормативными актами, а также приказами и распоряжениями по компании, настоящим положением, положением к нему, положением об отделе. 6. Имея в виду вышепереведенные задачи, предполагается, что маркетинговая служба будет состоять из следующих отделов: исследований и планирования, маркетингового контроля, коммуникаций. 7. Порядок взаимодействия сотрудников маркетинговой службы с остальными подразделениями компании осуществляется согласно предоставленной ниже главе взаимоотношения маркетинговой службы с другими подразделениями. 8. Кадровый состав отделов указан в штатном расписании маркетинговой службы. 9. Должностные обязанности сотрудников отделов логически вытекают из задач, которые решает отдел, и регулируются положениями об отделе, должностными инструкциями сотрудников, распоряжениями по компании и маркетинговой службе. Здесь заканчивается первая часть. Все эти пункты вы согласуете только со своим вышестоящим руководством. Раздел 6. Взаимоотношения маркетинговой службы с другими подразделениями и должностными лицами. Порядок предоставления данных и материалов, срок предоставления которых указан по мере необходимости, либо по мере создания, регламентируется распоряжениями генерального директора компании на основании служебных записок руководителей подразделений. Генеральный директор компании получает. Далее таблица. Первый столбец – информация. Второй столбец – срок предоставления. Информация. План работ маркетинговой службы. Срок предоставления. Еженедельно устно на совещании руководителей отделов письменно по запросу. Информация. Документы для принятия решений в соответствии с действующими внутренними нормативными документами. Срок предоставления. По мере необходимости. Информация. Планы и другие документы по маркетинговой деятельности. Срок предоставления по мере создания. Информация. Отчет по плану работ, включающий контрольные показатели, доля рынка всего или по каналам распределения увеличения объема продаж, экономическая эффективность маркетинга. Срок предоставления ежеквартально, не позднее 15 числа первого месяца нового квартала. Далее таблица выдает. Информация. Утвержденные планы работ, отчеты и другие утвержденные документы. Срок предоставления. В течение 5 рабочих дней со дня поступления на утверждение. Информация. Приказы и распоряжения по компании. Срок предоставления. В течение 2 рабочих дней со дня подписания. Информация. Указания маркетинговой службе по осуществлению намеченных в планах целей и задач. Срок предоставления ежеквартально не позднее 15 дней со дня получения отчетов. Информация. Требования к маркетинговой службе по вопросам контрольных показателей. Срок предоставления ежеквартально не позднее 15 дней со дня получения отчетов. Чтобы ознакомиться более подробно с предоставленной таблицей, смотрите PDF-файл на странице 50. Здесь заканчивается вторая часть. Каждую таблицу я взял для примера только две, но их должно быть столько же, сколько горизонтальных связей вы собираетесь создать. Каждая таблица согласуется с соответствующим руководителем подразделения. Раздел 7. Контрольные показатели. Контрольными показателями являются своевременность и полнота исполнения планируемых задач. Контроль осуществляется непосредственным вышестоящим руководителем. Раздел 8. Права. Первое. Действуя в пределах своей компетенции от имени руководства компании, представлять компанию в других учреждениях и организациях, совершать хозяйственные операции и заключать договоры без доверенности, а также выдавать доверенности сотрудникам маркетинговой службы на совершение хозяйственных операций. 2. Координировать и направлять деятельность всех структурных подразделений компании в области маркетинга. Изучение спроса, потребностей и конъюнктуры рынка. Организации маркетинговых коммуникаций. 3. Требовать и получать от подразделений компании предоставление материалов, необходимых для осуществления работы, входящие в компетенцию маркетинговой службы. 4. Вносить генеральному директору предложение по укреплению маркетинговыми кадрами подразделений компании. 5. В рамках своей компетенции поощрять работников, входящих в маркетинговую службу подразделений за достижение высоких показателей в их работе и привлекать виновных к ответственности за нарушения производственно-хозяйственной деятельности, либо ходатайствовать об этом перед руководством компании. 6. Руководитель маркетинговой службы пользуется и другими правами, изложенными в должностной инструкции. Приложение 1. Раздел 9. Ответственность. Руководитель маркетинговой службы несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на него обязанностей перед генеральным директором компании. Третья часть положения также согласуется только с вышестоящим руководством. Обратите внимание на пункт «Ответственность». Расшифровывается его понятие следующим образом. Качество, что написали в маркетинговом проекте, то и получилось при внедрении. Своевременность – точное соответствие срокам.